Когда мы читали священные книги, мы дерзко ходили по сотням путей, но пулей серебряной проклятый череп твоею свободой владеет теперь. Тут одна тишина, там одна тишина, здесь одна тишина. Пам-пара-ля-ля-лам, пам-пам-пара-пам-пам. Наш незримый, разбавленный с нами, о будущем думать не смеет никто. Но чтенится вечно, не ведая смысла, всадив себе в вену кривую иглу. Тут одна тишина, там одна тишина, здесь одна тишина. Пам-пара-ля-ля-лам, пам-пам-пара-пам-пам. Наш незримый, разбавленный с нами, куда ни плыви, никаких берегов. И как ни иди, что-нибудь потеряешь, как ни ищи, ничего не найдешь. Тут одна тишина, там одна тишина, здесь одна тишина, лишь она.